«Медвежью, чтоб сразу он почуял, что мы идем», — предложил Блохин. Звонарев удивленно обернулся. «Это что еще за медвежье? Какой поручик любит?» Белоногов откашлялся и с чувством запел. «Ей, чего хлопцы, славно молодцы, смутные невеселые! Хиба в шинкарке мало горилки, мало и меда и пива!» Остальные подхватили сперва тихо, а затем все сильнее и сильнее, будя тишину тихой летней ночи. По мере приближения к утесу солдаты постепенно убыстряли темп песни и ускоряли шаг. У самых казарм Звонарев скомандовал: «Взвод, стой!» Солдаты с особой четкостью остановились и опустили винтовки к ноге. «Налево равняйся!» В то же мгновение широко распахнулась дверь офицерского флигеля, и на крыльце появилась высокая фигура Борейко в одной рубахе, в брюках и туфлях на босу ногу. Спрыгнув с крыльца, он на бегу закричал во всю силу своих легких: «Здорово, орлы! Спасибо за службу геройскую!» Взвод тотчас же так и ответил, что зазвенели стекла в окнах. Борейко уже сгреб в свои объятия Звонарева, затем Родионова, а потом по очереди и всех солдат. — Не думал вас и в живых видеть! — взволнованно кричал поручик. — Еще в 11 часов вечера звонил в управление артиллерии и справлялся о вас. Мне ответили, что служите, мол, панихиду за упокой душ новоприставленных воинов. Ан вы легки на помине, сами домой притопали живы и здоровы. — Не все, ваше благородие, — заметил Родионов. — Кого нет? — Убитый Купин, Люков, Гнедин, Жариков, — перечислял фейерверкер. — Да пропали без вести Павлов, Копейка, Зых. Борейко глубоко вздохнул. — Помянем же их, братцы, добрым словом. Шапки долой, запивай, Белоногов. — Вечная память! — торжественно, грустно запели солдаты. Пение подхватили высыпавшие из казарм оставшиеся на утесе артиллеристы, и образовался хор в 2,5 сотни голосов. Около фельдбебельской квартиры Савишна, утирая слезы, целовала свою дочь. — Доню моя, родная, дитятка мое, не чаяла я тебя видеть на этом свете! — причитала она над дочкой. — Ой, мама, так я ж вернула, зачем же вам плакать? — Плачу я с радости, доченька ж тебя увидела. — Плачь по тем, кто погиб на войне, — ответила старая фельдфебельша. — Накройсь, — скомандовал Борейко, когда пение окончилось. — Ну, теперь рассказывайте, кто из вас самый большой герой. — Генерал-фельдмаршал Блохин! — выкрикнули солдаты и наперебой начали рассказывать о его похождениях.